Батон четвертый, улетающий. Двухкомнатная квартира на пятом этаже хрущевки. Обследованная за эти годы вдоль и поперек. Переливалась огнями, словно стартовая площадка. Лапы ступали уверенно, потому что Батон знал, что сейчас он отправится в путь. Он вскоре познает мир, которого никогда не видел, не слышал, не нюхал. Он понял, что так дальше жить нельзя. От кормежки до кормежки, от сна до сна. Он выпрыгнет из этого замкнутого круга, из этой клетки повышенной комфортности. Почему коты не летают, как птицы? Или как майские жуки? Ежу понятно, что если я сейчас не полечу, то не полечу уже никогда. Вот ежу и то понятно. Но Батон в полной мере осознал это лишь сейчас. А ведь все это время он считал себя правителем Катавасии. Полагал, что ему все кошачье население завидовать должно. Какой же он правитель, когда он настоящий Катавасии и видеть не видывал? Не был он, конечно, никаким царем всей Катавасии. Не был обычным Катафеем. Он 4 года был Катафейком. Да простят меня Павел Петрович, Ира и Маринка. Они меня так захолили и залелеяли, что я стал чемоданом на 4 лапах, заплыл жиром, и мне ничего не хочется, а должно хотеться. Вот сидит Павел Петрович, телевизор смотрит. Передача про дальние страны. Я же вижу, как он с радостью бы там оказался, как бы в морях купался, как бы по горам карабкался, а он пивка попьет и спать идет. Вот так и я в окошко погляжу и на боковую. Я даже в нашем дворе никогда не был. Никогда. Батон вскочил на балконные перила. Удивительно, легко и даже воздушно и огляделся. Луна блистала призывно и неотвратимо. Звезды вспыхивали и меркли, словно искры в наэлектризованной шерсти, когда Батона гладили в темноте. И этот майский воздух, воздух дальней дороги и возможности выбирать себе в путь. Батон обернулся. Ничего не подозревающие слуги люди безмятежно спали. Павел Петрович даже похрапывал. Завтра бедняге, наверное, опять идти куда-то. Он говорит, что в гадюшник. И вот тут Батон понял, что любил этих людей. И сейчас, скорее всего, видит их в последний раз. Заиграла музыка из скрипок и колокольчиков. Соловьи выводили сумасшедшие трели. Батон взлетел. Оказывается, ничего сложного. Тут главное сделать первый решающий толчок, а там уже перебирать в воздухе лапами не составляет особого труда. Батон, ну какой он теперь батон? Он теперь эфир или что-то в этом роде плыл по воздуху. Для начала, конечно, сделал кружок вокруг родной пятиэтажки, осмотрел двор, только что распустившиеся деревья, припаркованные машины, поднялся повыше. А таких-то дворов, оказывается, десятки, сотни, и везде своя жизнь, многообразная и непознанная. Вот люди, говорят, тоже сидят в своей Солнечной системе и дальше носа не высовывают. А выше, дальше, леса, поля, реки, моря, океаны. И везде, где хочешь, приземляйся, живи, лови мышей. Если надо, изучай, познавай, ухаживай за кошками. Размножайся, давно пора. Знакомься с другими котами, учи их язык. Хотя в кошачьем мире только диалекты, местные говоры, а язык один. Поэтому с этим проблем не будет. И только жаль, безумно жаль, потраченных на проживание в хрущевке лет, в которых живет человеческая семья, которая тоже хочет и не умеет летать. Курс Батона, естественно, регулировался хвостом. Он поднялся так высоко, что из-за горизонта показалось восходящее солнце. Наступал по-настоящему новый день.